Это, нерешительно глядя на посох в руке Айми, трое были ошеломлены. Теоретически, не должен ли посох, конденсирующий лед, высвобождать ледяные сферы? Поразмыслив, Айла с любопытством вышла вперед. Ее посох засветился, из него с пронзительным звуком появилась синяя ледяная сфера. Она испускала белый воздух, а после столкновения с волшебной целью, сфера ворвалась на множество частей. «Твой посох великолепен, мой сломан. Давай попробуем поменяться». Айми схватила посох Айлы, а затем взмахнула им, что не дало никаких результатов. Айми подняла посох и направила его на волшебную мишень в нескольких десятках метров. Она еще раз активировала водяную сферу, затем сфера снова столкнулась с мишенью. Айми была в шоке. Она недоверчиво посмотрела на посох. В то же время Айла поджала тонкие губы, и посох в ее руке засветился. В очередной раз просвистела ледяная сфера. «Ва!» Маленький рот Айми задрожал, когда она завопила. «Я сдаюсь. Даже посохи издеваются надо мной. Почему я не могу выпустить ледяную сферу? А она может?» У Суа Цзя заболела голова от ее воплей. Тем не менее, он никак не мог остановить это. Айла холодно сказала. «Поздравляю, Айми. Если мое предположение верно, то твой атрибут – это небесная единица священной воды. Независимо от того, насколько низкая температура, я боюсь, что ты, скорее всего, не сможешь превратить ее в лед. Что? Небесная единица священной воды? Что это такое?» Глаза Айми расширились, она уже забыла, как она только что кричала. Айла холодно объяснила. «Небесная единица священной воды является особенным атрибутом. Говорят, что он появляется только раз в столетие. Кроме того, два человека с этим атрибутом определенно не могут встретиться, потому что только после того, как первый человек умрет, может появиться второй». Айла остановилась на мгновение, прежде чем продолжить. «Особенность небесной единицы священной воды в том, что независимо от того, насколько низкая температура, лед нельзя сконденсировать. Тем не менее, эффект замораживания намного сильнее, чем у магии льда Эх». Услышав Айлу, Суа Цзя спросил в недоумении. «Как это может быть? Теоретически, разве эффект от заморозки не увеличивается при более низкой температуре?» Не моргнув глазом, Айла посмотрела на Суа Цзя и решительно сказала. «Если ты не веришь мне, можешь проверить это сам. Проверь, что холоднее, кусок льда или замерзшая вода. Думаю, ты быстро найдешь ответ на свой вопрос». Это. Суа Цзя оцепенел. Не было никакой необходимости проверять это. Если температура была одинаковой, то можно замерзнуть быстрее, если тело полностью погрузить в воду. Суа Цзя завидовал до смерти Айми и бросил на нее ревнивый взгляд. Как между ними могла быть такая большая разница? Поймав завистливый взгляд Суа Цзя, Айми засияла. На самом деле, она была так счастлива, что ухмылялась от уха до уха. Тем не менее, Айла тогда сказала. «Но, несмотря на несравнимые замораживающие эффекты небесной единицы священной воды, ее защита крайне слаба, а ее магия имеет невысокие разрушительные силы. Она может только убивать живых существ, а повредить любые неодушевленные предметы трудно. Ее общие магические характеристики такие же, как у обычной магии воды». Суа Цзя открыл рот. Он наконец-то понял. Небесная единица священной воды действительно была очень мощной, так как ее замораживающие эффекты были сильнее, чем у магии льда. Тем не менее, с таким выдающим преимуществом, она имела и недостатки. Форма воды означала, что у небесной единицы священной воды не было ни обороны, как у ледяной брони, ни проникающей атаки, как у ледяной стрелы. Можно сказать, что небесная единица священной воды использовала свою чрезвычайно низкую температуру, чтобы замораживать врагов до смерти. Услышав слова Айлы, ранее широкая улыбка Айми сократилась. В ее больших глазах выступили слезы. Как только что-то шло не так, она начинала плакать. Увидев слезы Айми, Суа Цзя не знал, должен ли он был ей завидовать. Достигнув более сильный эффект замораживания, она потеряет мощные разрушительные способности. Было ли это на самом деле хорошо или плохо? В этот момент Айми выместила всю обиду на Айли и сердито крикнула. «Ты должна мне завидовать. Должно быть, ты завидуешь моему таланту, и поэтому так принижаешь небесную единицу священной воды. Я не верю, что она уступает твоей ледяной магии». Айла, которая была несравненно упряма в получении победы, сказала в ответ. «Небесная единица священной воды действительно мощная, но она вряд ли победит мои 9 тюрем ледяного демона. Хотя моя магия льда не имеет замораживающие эффекты, она сильнее, острее и более разрушительная, чем твоя. Кроме того, она также имеет более высокие защитные силы. Услышав слова Айлы, Айми открыла рот, желая опровергнуть ее слова. Тем не менее, у нее не было никаких аргументов. В конце концов, она не была столь опытной, как Айла, в тайнфхводной стихии, и, таким образом, не могла выступать против нее. «Черт!» Суа Цзя удрученно сказал. «Что это такое? У одной из вас есть небесная единица священной воды, у другой 9 тюрем ледяного демона, а у меня нет особого атрибута, это нормально?» Айми сразу успокоилась и хихикнула. «Даже если 9 тюрем ледяного демона не уступает моей небесной единице священной воды, я по крайней мере сильнее, чем обычный человек. Ха-ха!» Я в середине, окинув Айми холодным взглядом, Айла сказала. «Кто тебе сказал, что обычно, это плохо? Несмотря на то, что его способность замораживать не так хороша, как у тебя, а также не так прочна и остра, как у меня, лорд Суа Цзя имеет характеристики, как у нас обоих. Несмотря на то, что его сила обычна, он не обязательно слабее нас». Глава 97. Подготовка к бою против огненных искусств. Часть 1. Ай, горько вздыхая, Суа Цзя сказал. «Забудь об этом, Айла, не надо меня утешать. Я понимаю, мой талант очень хорош, но он не сравним с вашим, нет». Айла решительно сказала. «Я никогда не утешаю других, независимо, когда и с кем это происходит, несмотря на обстоятельства, я всегда говорю все как есть. В вопросах обучения я никогда не притворяюсь». Айла на мгновение затихла, а после, собравшись с мыслями, она продолжила. «В том, чтобы быть выдающимся, есть свои преимущества, но они есть и в гармоничности. На самом деле, если бы у меня был выбор, я бы выбрала быть обычным человеком, а не 9 тюрем ледяного демона». «Что ты пытаешься сказать?» — спросил Суа Цзя в замешательстве. Она тяжело ответила. «Будь честен, хотя у тебя нет каких-либо выдающихся сторон, у тебя нет и слабых мест. Разносторонность – твоя главная особенность, и только через баланс ты можешь освоить 2 стороны водного искусства и попеременно использовать обе». Айла пробормотала. «Хотя в плане прочности и резкости я впереди, после ледяного удара, я проиграю в изменениях воды». Взвесив все за и против, можно ли действительно сказать, полезно это или вредно, после небольшой паузы Айла вдруг посмотрела на Суа Цзя и быстро сказала. «Это напомнило мне, господин Суа Цзя, так как ты освоил ледяную броню, то ты также освоил и оборотный замороженный газ». Суа Цзя спокойно кивнула и сказал. «Да я уже свободно использую это заклинание. Ты спросила это, потому что...» Завистливо поглядывая на Суа Цзя, Айла продолжила. «На самом деле, возможно, ты никогда не думал об этом, но смешивание оборотного замороженного газа с болотной техникой может имитировать заклинание системы льда высшего ранга, скованный льдами». Услышав Айлу, Суа Цзя нахмурился, но потом его глаза вдруг загорелись. Действительно, большая часть болотной техники была водой, так что если использовать оборотный замороженный газ и заморозить болото, то можно заморозить застрявшего в болоте. По сравнению с заклинанием системы льда высшего ранга, эти 2 различных метода могут привести к такому же результату. Увидев восторженное выражение лица Суа Цзя, Айла сказала. «Ты также можешь сначала использовать технику водной сферы, и, когда противник полностью пропитается, ты можешь использовать оборотный замороженный газ. Это позволит тебе достичь результата заклинания высшего уровня, ледяной тюрьмы». Ничего себе! Услышав Айлу, глаза Суа Цзя сразу засветились. Он вдруг понял, что его убийственный потенциал можно увеличить в несколько раз. В самом деле, Айла помогла ему обрести совершенно новый способ мышления. Это был другой мир, которого Суа Цзя никогда не касался прежде. Взглянув на Айми, Айла сказала, «Неважно кто, он, я или Айми, ни один из нас не может использовать навыки другого. Моя особенность – лед, в то время как у нее – вода. Только ты, несмотря на то, что не особо хорош ни в том, ни в другом, можешь обращаться с обеими. Преобразовывая 2 типа вместе, твоя магия может быть использована в бесчисленных вариантах, и ты можешь стать самым сложным соперником Ва». Айми вскрикнула. «Я тоже хочу быть сбалансированной. Я не хочу небесную единицу священной воды. Я хочу быть как Суа Цзя и свободно манипулировать и преобразовывать». Холодно взглянув на Айми, Айла сказала. «Хватит жаловаться. Твой талант желают многие другие, но никогда его не получит. Что касается неестественных трансформаций, даже Суа Цзя не может с тобой сравниться. Неважно, как меняется лед, как он может быть более гибким, чем вода». Айла подняла руку и сказала, глядя в потолок. Природный талант человека не решает его достижения в жизни. Любой человек может стать грозным, но решающим моментом будет лишь то, трудился ли ты усердно или нет, и насколько ты умен. Найла посмотрела на Айми. Хотя выражение ее лица было ледяным, ее тон был искренен. Таким образом, отныне просто сосредоточься на себе. В этом мире есть только один человек, который имеет небесную единицу священной воды, и только один человек с 9 тюрьмами ледяного демона. Мы должны верить в себя, а затем показать наши особенности во всей красе. После того, как мы достигнем этого уровня, независимо от того, какого врага мы встретим, мы не должны их бояться. Быть уникальным имеет свои преимущества, и сбалансированность тоже. В конце концов, все зависит от человека. Суа Цзя и Айми успокоились. Через некоторое время Суа Цзя весело сказал: «Айла права, я не буду отчаиваться. Однако сейчас мне нужно тщательно обдумать советы Айлы для того, чтобы хорошенько разобраться». Торопливо попрощавшись с девочками, Суа Цзя вошел в подземную изолированную камеру и сел со скрещенными ногами на подушку. Суа Цзя понял, что его способность чередовать лед и воду – его наибольшее преимущество и его лучший выход из ситуации. Число методов атаки в его распоряжении также значительно увеличилось. Айми и Айла начали снова культивировать. До начала турнира у них не было привилегий и отдыха. Небесная единица водяной сферы Айми и 9 тюрем ледяной сферы Айлы вылетали в быстрой последовательности, в результате чего вся зона подводных тренировок наполнилась свистом. Они понимали, что оставшееся время утечет как вода. Когда кто-то сосредоточен на чем-то, то время летело удивительно быстро. Рано утром Суа Цзя вышел из своей закрытой комнаты. Айми и Айла уже давно закончили подготовку и терпеливо ждали его. Так как сегодня был день турнира, они не культивировали слишком долго, чтобы сохранить духовные и магические силы. В ходе подготовки к сегодняшнему конкурсу это было самое разумное, что можно было сделать. Трое роскошно позавтракали и направились в школу. При входе в класс, всех троих немедленно схватили девочки. Не видя их в течение всего месяца, девочки беспокоились о них и сформировали непроницаемую толпу. Выдержав весь месяц кропотливого культивирования, все трое претерпели существенные изменения. Мало того, что их самооценка изменилась, их лица теперь имели более уверенные выражения. Преподавательница похвально вздохнула и кивнула головой. «Очень хорошо, вы неподражаемы. Независимо от конечного результата, я уважаю ваше упорство». Услышав учительницу, девочки восхищенно посмотрели на участников. Айми уверенно заявила: «Не волнуйтесь, вы победим несмотря ни на что». Преподавательница улыбнулась, но не приняла эти слова всерьез. Она считала, что только перед лицом магов других стихий они действительно поймут, насколько слабыми они были. До торжественной церемонии открытия осталось недолго. Учительница построила учеников и проводила Суа Цзя, Айлу и Айми на место встречи. Глава 98. Подготовка к бою против огненных искусств. Часть 2. В школе были 4 основные системы: земля, вода, огонь и ветер. Каждая система делилась на воинов и магов, поэтому каждый класс имел в общей сложности 8 учебных баз, 8 делегаций, 4 для магов и 4 для воинов. Поскольку в Академии Священного Света обучались 10 лет, в общей сложности было 9 классов. В каждом классе было 8 регионов, в общей сложности зарегистрировано 72 региона и 72 делегации. Группа Суа Цзя, Айми и Айлы была одной из 72 делегаций. Они были самой младшей группой из водных магов, и в истории водных магов их считали слабой группой. Группа Суа Цзя должна была сначала победить классы аналогичного уровня, магов 3 систем, земли, огня и ветра, а также воинов 4 систем, земли, воды, огня и ветра, прежде чем они прославятся как чемпионы и получат право конкурировать с классами более высоких уровней. По результатам каждого школьного округа, имеющего 8 команд, для того, чтобы ускорить график соревнований, конкурс должен был принять систему исключения. Выигравший продолжает соревнование, проигравших ликвидируют. Вот почему 8 станут 4, 4 станут 2 и 2 станут 1. Великий чемпион определится в течение 3 туров конкурса. За последние тысячелетия ученики водных магов не прошли и одного раунда, они чаще всего были зрителями. Только 5 классов спустя, когда они стали начинающей магической подготовкой, они постепенно становились сильнее. Конечно, в этом году было по-другому. У Суа Цзя, Айми и Айлы была цель стать чемпионами своих классов. Что касается конкуренции со старшими классами после этого, они еще не думали об этом. В конце концов, просто победить класс своего уровня уже было чрезвычайно сложной задачей. Согласно правилам, команда с худшим выступлением в прошлом году имела право первой выбрать своих противников. Если результат будет тот же, и они проиграют, то они просто продолжат в последующие годы. Поэтому, исторически, водные маги, которые никогда не выигрывали ни одного раунда, были первыми, кто имел возможность выбирать своих противников. Так как он был капитаном команды, когда пришло время, Суа Цзя смело сделал шаг вперед. Вместе с другими семью капитанами команд, он стоял в области, откуда начнется процедура выбора соперников. Что стоит отметить, что конкурс проводился в гильдии лорда, а в 9 больших зданиях одновременно. Из-за этого все было заполнено студентами-зрителями. Несмотря на то, что эти здания не были столь велики или роскошны, как гильдия лорда, они все равно легко разместили 8 делегаций от каждого класса, а также 800 студентов. Все собрались в поле, все аплодировали и были в приподнятом настроении, все поощряли свою делегацию. Важнейшим моментом было то, что водное искусство не имело воинское подразделение. В противном случае Суа Цзя бы определенно выбрал стать воином, а не магом. Однако сейчас была группа лиц, представляющих делегацию водных воинов. Что же это значит? По правде говоря, они не были реальными воинами стихии воды. Это были ледяные воины. Так как они родились с уникальным телосложением, это позволяло им культивировать ледяную боевую ци. Они могли свободно использовать холодную ци для заморозки своих противников во время сражений. Хотя ледяные воины могли контролировать холодную ци, они не могли контролировать воду и не могли стать магами. Их уникальные способности позволяли им стать пугающими быстро замораживающими воинами. Они были сильны и были не ниже воинов элемента огня с точки зрения силы. На поле конкурса более 80% были мужчинами и было лишь несколько девушек. Конечно, были места, где собрались девушки, и это, естественно, был регион одноклассников Суа Цзя. Было почти 100 девочек, они оживленно болтали между собой, в результате чего студенты других элементов время от времени поглядывали в их сторону. На поле конкурса Суа Цзя и другие 7 капитанов стояли перед судьями. Величественно взглянув на участников, судьи нахмурились и сказали: «На основании выступлений прошлых лет, первыми выбирают своих противников, как предполагается, делегация водных магов. Кто капитан? Сделайте шаг вперед». Услышав слова судьи, Суа Цзя сделал небольшой шаг вперед и равнодушно сказал: «Я капитан магов водного элемента». Сомнительно посмотрев на Суа Цзя, судья был удивлен, что капитаном водных магов был мужчина. Может быть, водные искусства больше не были царством девушек, тем не менее, путаница была его личным делом. Он должен был выполнять свою работу. Судья сказал: «Основываясь на прошлых выступлениях, вы можете выбрать своего противника прямо сейчас. Вы должны указать, кто будет вашим соперником в этом конкурсе». Кивнув головой, Суа Цзя повернулся к другим 7 капитанам. Капитаны поджали губы в презрении. Когда им придется столкнуться с другим соперником, результат будет трудно предсказать. Но перед магами воды это уже гарантированный выигрыш. Видя гордые лица остальных капитанов, Суа Цзя почувствовал гнев внутри себя. Они осмелились смотреть на других свысока. Рано или поздно он покажет им свою силу. На данный момент пока нужно просто выбрать противника, прежде чем что-то делать. Суа Цзя окинул взглядом каждого из 7 капитанов. Он улыбнулся и указал на одного из них, говоря: «Хорошо, я выбираю капитана магов элемента огня, он станет нашей жертвой». «Что?» 7 капитанов, а также судья, вскрикнули в шоке от слов Суа Цзя. «Вы уверены? Вы должны знать, с первых лет подразделение огненных искусств было чемпионом, и так было последние 18 лет. Вы уверены, что не хотите пересмотреть свое решение?» Решительно махнув рукой, Суа Цзя сказал: «Нет необходимости пересматривать. Я выбираю огненные искусства». Затем он повернулся и покинул платформу до того, как судья продолжил говорить. После выхода с платформы, все девушки столпились вокруг Суа Цзя. Последовало нагромождение вопросов. Видя полностью уверенное и удовлетворенное выражение лица Суа Цзя, преподавательница улыбнулась. «Дай угадаю, ты выбрал магов элемента ветра, не так ли?» «Условно говоря, ветряные искусства, хотя и сильнее, чем огненные, имеют предел своей силы. Если ты выбрал их, Наши шансы на победу немного выше. Суацзя покачал головой. Нет, я выбрал магов, но не элементы ветра. Так как наша цель состоит в том, чтобы стать чемпионами, то нет никакого смысла в рассмотрении любых других мест. Таким образом, я сразу бросил вызов элементу огня. Что, ты сумасшедший? Маги-ученики огненных искусств. Самые сильные. Этот факт не вызывает сомнений. Почему ты выбрал их? В панике вскрикнула преподавательница. Суацзя ответил. Я скажу это снова. Нашей целью является первенство. Второе место не имеет никакого значения. В таком случае мы должны бросить вызов непосредственно подразделению огненных искусств, которые занимают позицию чемпионов последние 18 лет. Преподавательница уставились на Суацзя. Пока она собиралась ответить, остальные 7 капитанов ушли с платформы. Она знала, что это означало, что деление завершено, так что все, что она скажет, уже не имеет смысла. Суацзя позвал Айми и Айлу и прошептал им. Послушайте, когда мы выйдем против группы огненных искусств, первый конкурент будет Айми, а второй Айлы. Есть возражение, Ва? Айми взволнованно обняла руку Суацзя, радостно крича. Это здорово, Суацзя, действительно удивительно. Ты сделал Мены центром внимания. Хихи. Айми приподнялась на цыпочки и поцеловала Суацзя в щеку. Суацзя нахмурился. У него не было абсолютно никакой реакции в сторону поцелуя Айми. Он лишь чувствовал, что его ранее чистое лицо было теперь влажным от поцелуя. Вытирая свое лицо, Суацзя посмотрел на Айлу и спросил. А как насчет тебя? Есть ли у тебя какие-либо возражения против этой договоренности? Айла ответила. Такое расположение очень разумно. Однако ты точно не хочешь пойти первым? Ты действительно готов дать такую прекрасную возможность нам? Ты должен знать, что нас двоих достаточно, чтобы победить 3 наших противников. У тебя не будет шанса выйти вперед, беспомощно улыбаясь, Суацзя сказал. Я тоже хочу быть первым. Однако если это произойдет, то у вас не будет никаких шансов подняться. Айла задумалась, прежде чем решительно сказать. Нет, абсолютно никаких шансов. Если ты выйдешь, то я боюсь, что конкуренция может закончиться. За 1 минуту, слегка похлопав по плечу Айлу и приблизившись к ее уху, он прошептал. Расслабься, у меня будет шанс в конце. К тому же, так как я последний, наша победа в конкурсе обеспечена. Мы не проиграем, ведь мы должны создать историю. Неуклюже смещаясь в сторону, Айла плотно поджала тонкие губы. Казалось, что ей было крайне неудобно так близко к Суацзя. Подсознательно отодвинувшись подальше, Айла сказала, «Я использую все свои усилия, чтобы выйти вперед в этом соревновании и победить огненные искусства». Суацзя радостно кивнул. Он хотел сказать что-то еще, но судья на сцене скомандовал, чтобы первые участники группы огненных искусств и водных искусств вышли на сцену. Не смея тратить больше времени на слова, Суацзя торопливо прошептал на ухо Айми, «Так как ты первая, ты должна быть более осторожной. Мы уже выяснили, что маги огненного элемента, как правило, владеют шаровой молнией, огненным морем и кругом огненной души. Как только ты выйдешь, сразу же активируй аквазащиту, а затем используй болотную технику, чтобы поймать их. Если они не попадутся, то просто сразу начни выстреливать водными сферами и посмотри, кто поглотит всю их магическую силу первым». Глава 99. 9 тюрем ледяного демона. Часть 1. На глазах у всех, борьба между огненными искусствами и водными искусствами должна закончиться ща 30 секунд. Сначала вперед было выброшено огненное море, и как только людей из водных искусств загнали в угол, шаровая молния смогла сломать аквазащиту. К тому времени, еще одной шаровой молнии будет достаточно, чтобы победить противника. Исторически сложилось, что большую часть магов водных элементов побеждали таким образом. Стоя на арене, первый человек из огненных искусств столкнулся с Сюэр. Он посмотрел ниже платформы, где стоял Суацзя, его рот дернулся в презрении. Первый конкурент от огненных искусств спросил, «Почему не пришел ваш капитан? Он послал тебя на смерть, вместо себя. Твой капитан мужчина или нет?» Хэмэмэм, тактично фыркнув, Айми пренебрежительно ответила, «Я не знаю насчет мужчины, но я знаю, что если бы он вышел, то у нас бы не было возможности поучаствовать. Вот почему он должен был остаться». Сюэр хладнокровно указала своим посохом на огненного мага и громко сказала всем на арене, «Слушайте внимательно, я, Айми Сюэте, пришла побеждать. Мы маги элементы воды маги начнем историю прямо здесь и сейчас». Пф-ф-ха-ха-ха. Вся арена загудела от смеха. Даже судья не смог не усмехнуться. Эта девочка была слишком наивна. История – это не то, что просто можно создать. Не смея медлить, арбитр вдруг поднял руку и громко заявил. «Хорошо, оба члена команды приготовьтесь». Раунд начался. Как только огненный маг услышал команду рефери, он немедленно отступил назад. Посох в его руке засветился, и со вспышкой красного света яркое пламя сразу же поднялось из-под ног Айми. Неплохо это была вспомогательная магия огненных искусств, похожая на болотную технику. Огненное море. Обычно, человек, обученный водному искусству, мог только убегать. Тем не менее, у Айми не было абсолютно никакого намерения убегать. За мгновение до того, как поднялось огненное море, материализовалась ее аквазащита. Синий занавес воды окутал и защитил Айми прямо перед активацией огненного моря. На мгновение вся публика потеряла дар речи. Айми стояла посреди огненного моря, словно фея. Любое пламя возле ее аквазащиты погасало. Даже пламя подальше подавлялось холодным воздухом. Гордо смотря на своего противника, который был в шоке, Айми презрительно сказала: «Позволь, я дам тебе несколько советов. Если ты думаешь, что мое водное искусство такое же, как у других, то ты обречен проиграть. Я не боюсь ничего их твоих огненных искусств. С точки зрения элементов, вода покоряет огонь Че». Столкнувшись с высокомерием Айми, огненный маг стиснул зубы. Его посох снова засветился, просвистела шаровая молния, выстрелив в направлении Айми. Когда молния подлетела к ней, Айми сказала: «Думаешь, шаровая молния такого уровня может причинить мне боль? Не обманывай себя». Молния мгновенно оказалась перед ней. В следующий момент все оцепенели. Когда огненный шар был в метре от аквазащиты, он быстро начал гаснуть. После того, как огненный шар, наконец, врезался в защиту, он мгновенно погас, как спичка, упавшая в воду. Аквазащита даже не дрогнула. Айми издевалась. Все, как ожидалось. «Есть у тебя другие методы? О, точно, есть еще круг огненной души. Не сдерживай себя, активируй это. Посмотрим, сможет ли это навредить мне». Столкнувшись с провокацией Айми, огненный маг вдруг запаниковал. Огненное море было бесполезно, и даже шаровая молния ничего не сделала. Что он должен делать? Может быть, он и правда должен положиться на круг огненной души? Но круг огненной души был атакой урона по площади. С точки зрения силы атаки, он не намного лучше шаровой молнии. Беспомощный огненный маг мог только непрерывно размахивать посохом и выстреливать шаровыми молниями. Увидев это, Айми улыбнулась. Она неторопливо двинулась к нему, полностью игнорируя огненные шары, которые сталкивались с ее аквазащитой. Все люди скептически относились к происходящему. Может, это сон? С каких пор маги водной стихии запугивают других? Это определенное издевательство. Так как она знала, что другая сторона не могла ничего ее сделать, Айми шла прямо на огненного мага, почти так, словно она была воином элемента земли. Айми наконец достигла 10 метров до другой стороны. Она медленно подняла свой посох, из которого голубая водяная сфера выстрелила в сторону огненного мага, который только что закончил свою очередь огненных шаров. Все атаки на длинные дистанции имели одинаковые характеристики. Чем ближе расстояние, тем сложнее от них увернуться. Теперь, когда расстояние между ними было всего около 10 метров, потребовалось менее полсекунды для водяной сферы, чтобы покрыть расстояние между посохом и его мишенью. Не было никакого способа уклониться от него. На таком близком расстоянии Айми не боялась магических атак противной стороны, но как насчет огненного мага? Мог ли он также сопротивляться водяной сфере Айми? Видя огромный шар воды, огненный маг закрыл глаза. На данный момент он мог только столкнуться с шаром напрямую. В конце концов, сила водной сферы ограничена, и на таком близком расстоянии ей не хватало импульса. Она не нанесет значительного ущерба. Пен. Раздался приглушенный звук. Шар яростно ударил огненного мага. Из-за большой магической силы огненный маг отшатнулся на несколько шагов. В то же время, водная сфера лопнула с огромным всплеском, полностью впитавшись в его тело. Все ожидали, что огненный маг контратакует, но произошло нечто другое. После атаки сферы маг крепко обнял себя руками и начал дрожать. Его лицо побледнело, и губы тоже. С ликованием наблюдая за дрожащим огненным магом, Айми высокомерно указала на него своим посохом и сказала: «Эй, все еще хочешь конкурировать?» Испугавшись, огненный маг покачал головой и посмотрел на Айми со страхом в глазах. «Нет, я больше не соревнуюсь. Я признаю, я проиграл». Услышав слова мага, арбитр беспомощно уставился на него, прежде чем объявить о том, что победа была за Айми. В то же время дрожащий огненный маг полностью утерял угрожающую манеру и ушел с арены. Увидев уход мага, толпа огненного элемента бросилась к нему. «Что с тобой случилось? Как ты можешь быть таким бесполезным? Ты даже не смог победить девчонку мага элемента воды. Почему бы тебе просто не пойти и не умереть?» Первый участник огненных искусств, казалось, не слышал оскорбления и продолжал дрожать. Увидев это, капитан команды нахмурился и спросил, что случилось. «Даже если ты потерпел поражение, нет никакой необходимости трястись так. Ладно, тебя поразила водяная сфера, а не пуля». Услышав слова капитана, огненный маг медленно протянул руки. Увидев фиолетовые руки первого игрока, преподаватель огненных искусств закричал, «Боже, он замерз, ведите его в больницу, если его не исцелить, его руки загноятся». После слов учителя студенты сразу же увели первого участника из зоны турнира. В то же время преподаватель обернулся, чтобы посмотреть на арену. Айми гордо махала аудитории. Так как она была победителем, она была счастлива. С другой стороны, капитан команды огненных искусств спросил своего учителя, «Я не понимаю, первого участника ударило лишь водной сферой, как он мог замерзнуть? Разве не ледяные искусства вызывают обморожение?» Качая головой, преподаватель ответил, «Обычно, да, однако если противник имеет небесную единицу священной воды, то результат будет другой». «Небесная единица священной воды, что это такое?» — спросил капитан. «Это вода, которая никогда не может конденсироваться в лед. Неважно, насколько низкая температура, она всегда будет сохранять свое жидкое состояние. Ее мощность замораживания намного превосходит ледяные искусства, по крайней мере, в два раза». Преподаватель беспомощно посмотрел на капитана и продолжил. «На самом деле, небесная единица священной воды – это погибель для любого мага огня. Ее чрезвычайно низкая температура может полностью остудить любое пламя, а ее жидкое состояние может погасить взрывной импульс пламени. Как ты сейчас увидел, практикующий огненные искусства не имеет шансов на противодействие». Глава 109. Тюрем ледяного демона, часть 2. Беспомощно глядя на студента, которым он больше всего гордился, преподаватель с горечью ответил, «Я тоже не хочу проиграть водным магам. Тем не менее, правда в том, что небесная единица священной воды является нашей худшей расплатой. К тому же, обучение этой девочки намного превосходит твое». Преподаватель повернулся к Айми и пробормотал, «Небесная единица священной воды правит водой. Возможно, она и правда изменит сегодня ход истории. Можно сказать, что ее талант и подготовка великолепны». Главный судья по-прежнему стоял на платформе, призывая следующего представителя огненных магов. Не имея другого выбора, преподаватель обернулся и с горечью сказал капитану команды, «Иди и скажи рефери, что мы лишаемся права на сегодняшний бой». «Что?» — ответил капитан огненных магов. «Как мы можем так сделать? Мы еще даже не начали. Нет никакой гарантии, что мы проиграем. Я хочу бороться до конца». Закрыв глаза от отчаяния, учитель сказал, «А какой в этом смысл? Ты даже не сможешь сломать ее аквазащиту, и так как ее небесная единица священной воды имеет увеличенную в два раза силу замораживания, она может парализовать тебя в одно мгновение. Если хочешь опозориться, иди и проиграй девчонке». Капитан огненных магов поколебался. Он знал, что, хотя его собственная сила была выше, чем у первого участника, было очевидно, что он не мог ничего сделать. После мучительных размышлений, капитан, наконец, подошел к арене. Он бросил мрачный взгляд на Айми и обернулся, чтобы сообщить судье, «Мы не участвуем». Не обращая никакого внимания на шок судьи, капитан повернулся к Айми и сказал сквозь зубы, «Небесная единица священной воды, не так ли? Не будь слишком горда. Даже если мы признаем, что мы сегодня не равны, я определенно придумаю способ победить тебя в следующем году. Просто подожди, и увидишь». Заметив уход капитана огненных магов, Айми остолбенела. Она не предполагала, что они даже и пытаться не будут конкурировать. Кроме того, они знали, что у нее небесная единица священной воды. Несмотря на то, что она еще не наигралась, другая сторона уже проиграла, поэтому оставаться там было бессмысленно. Надувшись, Айми ушла с платформы и тяжело села на стул. Преподавательница подошла и сказала, «Боже, я не знала, что у тебя небесная единица священной воды. Это замечательно, ты уже вошла в историю. Ты самый сильный 8-летний маг-ученик водного элемента за последнюю 1000 лет». Айми закатила глаза и сказала, «Что, Как я могу являться самым сильным учеником магом водного элемента? Не говоря уже о других, я могу побить даже Эйлуах. Преподавательница остолбенела. Айми продолжила. Что хорошего в небесной единице священной воды? Я даже не могу сконденсировать ее в лед. Я бы предпочла 9 тюрем ледяного демона. По крайней мере, их разрушительная способность гораздо выше и впечатляет куда больше. Что? 9 тюрем ледяного демона. Учительница не могла поверить в слова Айми, но судя по завистливому выражению лица Айми, кажется, она не лжет. Небесная единица священной воды была правителем воды, в то время как 9 тюрем ледяного демона, правители льда, не было ничего мощнее, чем эти два врожденных типа. В тот момент завистливые взгляды всех были прикованы к Айли. Учительница сказала, «Боже мой, это удивительно, я не думала, что среди моих учеников есть такие таланты». Она обратилась к двум девочкам. «С этого момента, вы двое, безусловно, будете прекрасными повелителями, непревзойденными в этом поколении. Вы двое будете сильнейшей поддержкой среди магов-учеников водных искусств. Что вы?» Айми и Айла одновременно прервали преподавательницу. Они посмотрели на нее, а также на окружающих одноклассников. Айми смущенно сказала, «Мы не повелители или кто там. По сравнению с Суа Цзя, мы никто. Даже против нас двоих вместе взятых, Суа Цзя может убить нас за 3 секунды. Что?» Глаза учительницы засверкали, как звезды. Она крепко сжала кулаки в волнении и спросила Суа Цзя, «А ну-ка скажи мне, каким врожденным талантом обладаешь ты?» Раздраженно закатив глаза, Суа Цзя ответил, «Основываясь на знании учителя, есть ли врожденный талант лучше, чем небесная единица священной воды и 9 тюрем ледяного демона?» Это, преподавательница сразу успокоилась. Будь то небесная единица священной воды и 9 тюрем ледяного демона, оба были правителями льда и воды. Не было третьего врожденного таланта, который мог бы стоять рядом с этими двумя, не говоря уже о том, чтобы превзойти их. Сомнительно глядя на Суа Цзя, преподавательница спросила, «В таком случае, как ты можешь быть сильнее, чем любая из них? В чем именно твой врожденный талант?» Спокойно глядя на нее и на других одноклассников, Суа Цзя сказал, «Я не отличаюсь от всех остальных. На самом деле, с точки зрения таланта я хуже всех присутствующих. Как так?» Учительница была в шоке. «Как кто-то со средним талантом может быть сильнее, чем кто-то с небесной единицей священной воды и 9 тюрьмами ледяного демона? Это совершенно невозможно». Холодно глядя на нее, Суа Цзя сказал, «Нет ничего невозможного, у меня есть свои методы становления сильнее, а как я это сделал, сказать я не могу, даже если я скажу, вы все равно не сможете это повторить». Суа Цзя потер мудрость Атлантиды на голове, несмотря на то, что он не имел преимущества в таланте, у него была мудрость Атлантиды, он всегда был в медитативном состоянии, такого быстрого прогресса не каждый может достичь, это был его самый большой секрет, его путь не сможет никто повторить. Была ли это мудрость Атлантиды или душа феи, во всем мире был только один экземпляр, никаких копий. Кроме того, с помощью своих магических предметов Суа Цзя смог выйти на новую ступень после того, как услышал советы Айлы. С точки зрения атаки, защиты, восстановления и вспомогательного механизма он образовал совершенно новые системы для 4 из них. Такое могли сделать только его сбалансированные способности. Ни Айми, ни Айла не могли и мечтать об использовании магии воды, как он. После победы в матче и нового рекорда в истории, девочки класса начали радостно аплодировать. Огненные маги уже покинули зону. Это был первый раз, когда они пострадали от такого поражения, они потеряли лицо. Турнир продолжался. К полудню, первый раунд турнира, наконец, закончился. Водные маги, земные маги, воины, огненные воины и ветряные воины были 4 дивизиями, которые прошли во второй тур. Тем не менее, второй тур начнется позже. В полдень, люди пришли в школьные столовые и начали есть. Суа Цзя сидел вместе с Айми и Айлой, обсуждая вопросы. Тщательно проанализировав следующих 4 противников, Суа Цзя спросил, «Айми, ты уже была в центре всеобщего внимания сегодня утром. Не должна ли ты пропустить второй раунд?» Хотя Айми не хотела соглашаться с Суа Цзя, она кивнула, чтобы подтвердить свое согласие. Видя неохотное выражение лица Айми, Суа Цзя сказал, «Я делаю это ради тебя. Будь то горные шипы магов земли, или близкие атаки огненных и ветряных воинов, твоя хрупкая аквазащита их не выдержит». Глава 101. Лучшая тактика – Часть 1. Одной из слабых сторон небесной единицы священной воды было то, что она была уязвима к физическим атакам. Например, горный шип был острым камнем, который полностью сможет проникнуть в аквазащиту. Шип не замерзает, и его нельзя погасить, как огонь. С определенной точки зрения, система магии Земли может сдерживать небесную единицу священной воды. Если использующий небесную единицу священной воды не сможет заморозить врага, и противник сможет приблизиться, то хрупкая и слабая аквазащита будет абсолютно бесполезна. Небесная единица священной воды действительно была достаточно мощной, но она может победить только огненного мага. Если Айми хотела нанести катастрофические последствия другим элементам, то ей нужно тренироваться гораздо усерднее. После того, как она достигнет высшего ранга, такого как магия замораживающего дождя, она определенно станет главным противником всех систем. Тем не менее, Айла была другой. Она не имела много преимуществ над огненными магами, так как их взрывной силы было достаточно, чтобы разбить лед. Однако с огненными воинами и земными магами все было по-другому. Так устроен мир. Хотя это не совсем справедливо, когда-то кто-то хочет быть особенным и выдающимся, то всегда найдется особая сила, которая использует вашу слабость. Это никто не может изменить. Спокойно глядя на Суа Цзя, Айла сказала: «Не волнуйся, если наши враги огненные воины, я способна их победить». Однако, несмотря на то, что она не закончила предложение, Суа Цзя уже понял и кивнул: «Ты права, я тоже подумал о воинах ветра, их невероятная скорость осложняет нам задачу. Хотя у нас есть 3 абсолютных обороны межпространственных колец, это выиграет нам время, но результат будет одинаковым». Услышав слова Суа Цзя, Айми и Айла замолчали. Спустя какое-то время Суа Цзя сказал: «Вы также, как и я, знаете, что мы должны победить 2 команды между магами Земли, огненными воинами и воинами ветра, прежде чем мы сможем претендовать на чемпионство. На данный момент мы должны решить, кого выбрать в качестве наших противников во второй половине дня». Глаза Айлы загорелись, когда она сказала: «Я думаю, что мы должны выбрать огненных воинов. Хотя они могут легко победить ветряных воинов, скорость ветряных воинов намного быстрее, чем у огненных воинов. Если они внезапно преодолеют расстояние между нами, будь то огненные воины или воины ветра, результаты будут одинаковыми». Да, Суа Цзя понял, что, хотя пожарные воины изначально были сильнее, чем ветряные воины, они были сильнее лишь в силе атаки. Неважно, насколько мощные их атаки, если они не смогут поразить своего противника, то все это будет впустую. Тем не менее, ветряные воины были другими. Хотя сила из атаки была хуже, они были быстрее демонов. Из-за этого чрезвычайно трудно попасть в них заклинаниями. После того, как они покроют расстояние, хотя их сила атаки слабее, все равно, даже не нужно быть ветряным воином. На близком расстоянии даже земные воины легко победят их троих. Пока Суа Цзя бормотал, Айми сказала: «Айла, почему бы не выбрать магов Земли? Хотя аквазащита не может блокировать горный шип, для тебя это не должно стать проблемой, не так ли?» Кивнув головой, Айла сказала: «Несмотря на то, что я не боюсь магов Земли, земные маги тоже меня не боятся. Если мне придется столкнуться с земным магом, то это, несомненно, будет конкуренция между болотной техникой, ледяной сферой и горными шипами. Это означает, что победитель определится только на основании того, кто первым потратит всю свою магическую силу, и я чувствую, что этот вид борьбы будет совершенно бессмысленным». Глаза Айлы начали страстно гореть. «Разве не ты сегодня сказала, что мы собираемся создать историю? В таком случае, так как мы уже победили сильнейших огненных магов, теперь нам, очевидно, необходимо победить сильных огненных воинов». «Хорошо сказано». Услышав это, Суа Цзя взволнованно ответил: «Выбрав огненных воинов, мы бросим вызов самым сильным для того, чтобы установить новый рекорд в истории. В действительности, вода подавляет огонь, и поэтому наша победа должна даться нам немного легче. Пока мы правильно используем болотную технику, чтобы препятствовать нашим противникам, а издалека кидаем в них ледяными сферами, мы сможем победить». Суа Цзя одним глотком расправился со своей кашей и встал. «Пойдем, осталось не так много времени. Нам нужно помедитировать. Мы должны победить несмотря ни на что». Время прошло, и, наконец, начался первый раунд дневного матча. 4 группы еще раз переглянулись. Магам воды было позволено выбирать своих оппонентов на основе прошлых достижений. На этот раз Суа Цзя не двигался, Айла пошла на сцену. После выбора противников, Айла отошла в сторону. Она молча ждала начала конкурса. Первый послеобеденный раунд состоял из двух матчей, поэтому процесс выбора длился минуту. Водные маги против огненных воинов и земные маги против воинов ветра. Это был полуфинал, и только победа поможет выйти в финал, чтобы бороться за кубок. По указанию судьи все остальные покинули сцену. Лишь Айла стояла на платформе. Она опустила голову в ожидании своего противника. Внизу платформы преподаватель огненных воинов стоял со своими учениками. Он нахмурился и посмотрел на миниатюрную девушку на платформе. Первоначально он ожидал, что противная сторона направит Айми. В конце концов, небесная единица священной воды действительно угрожала им. Если бы атаке удалось поразить цель, то враг бы пострадал от обморожения. Однако соперником была не Айми, а худая, маленькая девочка. Ее лицо было холодным, ее тело источало морозный воздух. Может ли быть, что в водных искусствах появилось два гения? Махнув рукой, преподаватель огненных воинов сказал: «Номер три, я хочу, чтобы ты сначала протестировал ее. Не спеши. Если не сможешь полностью понять ее способности, то не действуй опрометчиво. Будь осторожнее, хихи». Огненный воин номер три засмеялся и криво улыбнулся. «Я понимаю, учитель. Я просто экспериментальная пешка, не так ли? Не волнуйтесь, я определенно выявлю силы противника». Затем он взял большой меч со своих плеч и направился к арене. Будто она не замечала противника, Айла молча стояла на месте. Она отказывалась поднимать голову на аудиторию. Только после того, как судья объявил раунд, она медленно подняла свой посох и приподняла голову, чтобы посмотреть на своего противника. Ее пронзительный взгляд остановился на огненном воине. Си. Под взглядом Айлы воин содрогнулся. Он не был уверен, но он чувствовал, что он стал своего рода игрушкой, на которую сейчас нацелился холодный и беспощадный охотник. Чувство опасности мгновенно распространилось по всему его телу. Огненный воин номер три крепко сжал свой меч и начал медленно смещаться в сторону. Причина, почему он это делал, заключалась в том, чтобы попытаться прочувствовать силу противника. После того, как он разузнал ее истинную силу, он рванул вперед. С близкого расстояния пылающий меч может расщепить даже сталь. Победа, несомненно, будет его. Бацзи. Только после двух шагов воин взглянул на свои ноги. В одно мгновение его левая нога уже утопла под землей. Нечто мощное и липкое вращалось под его ногой. Глава 102. Лучшая тактика. Часть 2. Как известно любому опытному человеку, болотную технику нельзя недооценивать. Хотя это было лишь сочетание грязи и воды, как только кто-то упадет в болото, не было никакого способа из него выйти, независимо от потраченных сил. Даже при достаточной силе, в конечном итоге можно было разорвать свою собственную ногу. Лучшим способом оторваться от болота были медленные покачивания и вращения. Попытки вытащить себя силой не сработают. Огненный воин поспешно начал проворачивать свою ногу. Наконец-то его левая нога вырвалась из болота. Внутренне празднуя свой успех, он попытался отпрыгнуть в сторону. Тем не менее, после того, как он приложил энергию, его тело все равно оставалось неподвижным. Он в ужасе посмотрел на свою правую ногу. Она тоже попала в болотную ловушку. Хотя огненный воин успешно освободил свою левую ногу, его правая нога тут же увязла. Было совершенно очевидно, что пока был занят, пытаясь освободить левую ногу, Айла еще раз отбросила болотную технику под его другую ногу. Казалось, что то, что она сделала, было довольно просто, но для того, чтобы словить момент, требуется мысленная решительность и высокая скорость заклинания. Когда он прилагал силы, его тело все равно не двигалось. Беспомощный воин был вынужден опустить свою левую ногу обратно на землю, которая тоже глубоко увязла. Си. Огненный воин сделал глубокий вдох. Он знал, что для того, чтобы вырваться из этого болота, он должен был собрать свою боевую ци и использовать ее, чтобы развеять болото. Это был очень простой способ, и вскоре кипящая боевая ци начала циркулировать внутри его тела. Чи. Когда огненный воин был готов взорвать боевую ци, раздался пронзительный звук. Подняв голову, он увидел, как к нему летит ледяная сфера. В обычной ситуации огненный воин никогда бы не испугался такого заклинания. Как только оно приблизится, он сможет разрушить его или же отойти назад. Однако обе его ноги увязли. Схватив свой двуручный меч, воин яростно полоснул воздух. Ледяная сфера была полностью разрушена на бесчисленные осколки. Тем не менее, хотя огненный воин успешно растопил сферу, его усилия над побегом из болота прервались. Кроме того, обе его ноги теперь еще больше увязли в болоте. Он продолжать тонуть. С силой Айлы болотная техника была глубиной около 10 сантиметров. Тем не менее, если она добавит еще одну, то оно будет уже 20 сантиметров. Если воин не сможет вырваться, она сможет утопить его только болотной техникой. Огненный воин знал, что если он не найдет решение в ближайшее время, будет невозможно вырваться с его текущим количеством боевой ци. При таком раскладе он не будет отличаться от мишени. Айла не прекращала метать ледяные сферы. Воин ничего не мог сделать, но размахивал мечом, разрезая ледяные шары. Он разрезал 10 шаров подряд, пока наконец не почувствовал, что что-то не так. Когда ледяные сферы разбивались, освобожденный холодный воздух создавал толстый слой инея на его броне, что еще больше затруднило его движение. Самым важным было то, что осколки сфер уже начали замораживать болото. Увидев, как Айла в очередной раз поднимает свой посох, воин понял, что он уже потерял все шансы на победу. Осознав это, огненный воин поднял руку. Не было никакого смысла в продолжении. Увидев, как воин медленно уходит со сцены, Суа Цзя был так взволнован, что его лицо лучилось от восторга. Айла преподала ему важный урок. Хотя она использовала лишь ледяные сферы и болотную технику, она использовала их до предела. Она даже связала два магических заклинания вместе и использовала сковывающих эффект, который она упоминала ранее. Она имитировала эффекты оборотного замороженного газа и приковала огненного воина на месте, так что он не смог двигаться. Суа Цзя обнаружил, что он начал восхищаться Айлой все больше и больше. Обычно она была не очень разговорчива, но как только она открывала рот, ее слова всегда содержали блестящую мудрость. Она была величественна и горда, как ледяная гора. Огненный воин номер 3 сказал: «Учитель, она уже знает ледяные техники. Очевидно, я не смогу ее победить. Но, как ученица смогла активировать технику ледяной сферы? Подозреваю, что им кто-то помогал». «Заткнись». Учитель огляделся, чтобы удостовериться, что никто не слышал слова студента, а затем прошипел, не заставляя нас терять лицо. Она использовала не ледяную сферу, а обычную водную сферу. Это даже не считается магией. На самом деле, единственная причина, почему она смогла вызвать ледяную сферу, крылась в эффекте от посоха в ее руке, конденсирующего лед ах. Опираться на оружие, чтобы победить, тогда наш проигрыш несправедлив. Огненный воин с презрением оглянулся на платформу, где стояла Айла. Ай, слегка похлопав по плечу номер 3, капитан их команды вздохнул. Тогда иди и выброси свой пламенный меч. На самом деле, твой пламенный меч находится на уровне повыше, чем ее посох эх. Услышав слова капитана, номер 3 заикнулся. Несмотря на то, что он не хотел это признавать, его драгоценный меч был действительно очень хороший предмет. К несчастью для него, он не имел возможность проявить силу меча. Пока номер 3 пытался найти опровержение, преподаватель огненных воинов сказал: «Не будь таким упрямым. Если ты не пытаешься учиться на своих ошибках, то ты никогда не сможешь победить эту девочку. Ее стратегия и тактика явно более продвинута, чем у тебя. При сравнении вас обоих, ты кажешься простым трехлетним детем». Затем учитель повернулся к номеру 2 и сказал: «Хорошо, теперь твоя очередь. Помни, не останавливайся. Как только начнется раунд, начни бежать. Кроме того, не забудь внимательно следить за своими шагами, чтобы избежать болота. Постарайтесь быть повнимательнее. Собери всю боевую ци под ногами и беги так быстро, как можешь. Если попадешь в ловушку, быстро используй боевую ци, чтобы развеять болото. Как только приблизишься к ней, я думаю, победа уже будет в наших руках». Блестяще. У номера 2 загорелись глаза. Вскоре начался второй тур. Увидев, как уверенно вышел огненный воин номер 2, она холодно усмехнулась. Честно говоря, она не думала, что у огненного воина будет шанс победить ее. За весь день она уже изучила своих противников. Конкурс начался, как только рефери отдал команду. По указке учителя воин сразу начал бежать. Айла немедленно активировала две болотные техники. От обеих воин уклонился, но третья все равно его поймала. Однако огненная боевая ци взорвала болото. Увидев злорадную ухмылку на лице огненного воина, Айла поняла, что болотная техника уже бесполезна. Воин не атаковал, а стремился приблизиться. После того, как он достигнет ее, никакая магия не поможет. Пылающий клинок мгновенно прорежет и сломает ее магию. Тем не менее, Айла не паниковала. Обычно, не выражающая эмоций, Айла вдруг нежно улыбнулась и спрятала свой посох. Когда номер 2 был в 20 метрах от нее, Айла активировала аквазащиту. Аквазащита на самом деле не магия. Она больше похожа на способность контролировать воду и водные сферы. Огненный воин прибавил скорость. Глава 103. Божественная сила Суацзя. Часть 1. Пока все были в растерянности и не понимали, что происходит, Айла отвела левую руку назад и направила посох в правой руке вперед. В сторону огненного воина метнулась ледяная сфера. Пен. Раздался глухой звук, и, хотя воин успешно избежал сферу, сфера столкнулась с огромной аквазащитой и немедленно разрушилась. Ледяная вода полностью залила огненного воина номер 2. Не останавливаясь ни на секунду, Айла быстро отступила. Ее левая рука сделала круговое движение, а аквазащита окружила воина. Затем она выпустила новую ледяную сферу. После трех аквазащиты трех ледяных сфер огненный воин полностью намок. Однако это не сильно на него повлияло. За это время он уже сократил расстояние между ними на 10 метров. Айла оставался спокойной и подняла свой посох. Она выпустила три сферы подряд. На таком близком расстоянии невозможно было промахнуться. Однако, ледяные сферы не попали в слабые места воина, и вместо этого он их разрушил. Тем не менее, было очевидно, что Айла успешно выполнила свою задачу. Когда ледяные сферы разбились, холодный воздух внутри них распространился, и влага на огненном воине быстро замерзла. Он заметил, что замерзли даже его броня, одежда и поверхность кожи. Внешне, казалось, что воину осталось 8 метров. Однако, к его удивлению, ему было все сложнее двигаться. Плотный холодный воздух окружил его тело, броня казалась обжигающе горячей. Воин номер 2 использовал все свои силы, чтобы перемещаться. Лед на его броне начал трескаться, кровь непрерывно текла между зазорами в броне. Было очевидно, что эти небольшие куски льда уже пронзили его кожу. Увидев Айлу почти в пределах его досягаемости, огненный воин знал, что если он сделает еще несколько шагов вперед, победа будет за ним. Только веря в это, он мог терпеть боль и страдания. Несмотря ни на что, он должен выиграть. Айла стояла на месте, холодно глядя на приближающегося воина. Наконец, огненный воин перестал идти. Не то, чтобы он хотел остановиться, просто у него не было выбора. Когда он посмотрел на свои ноги, он увидел, что они уже увязли в земле. «Я!» Невольно выкрикнув, воин взял двуручный меч и полоснул Айлу. Айла оставалась бесстрастной. Меч остановился в сантиметре перед носом Айлы и повис в воздухе. Огненный воин больше не мог прилагать силу. Его броня была заморожена, полностью его обездвижив. Он не мог сдвинуться с места. Подняв свою белоснежную, нежную, почти прозрачную руку, чтобы оттолкнуть меч перед ней в сторону, Айла ответила: «Ты уже проиграл». Услышав слова Айлы, жестокое выражение лица огненного воина исчезло. Горячие слезы полились из его глаз. Будто не видя своего противника, Айла спокойно развернулась и пошла прочь. Когда она повернулась, она тихо сказала: «Не будь таким жалким, в конце концов, ты сейчас свидетель становления новой истории. Ты должен радоваться». Когда она закончила говорить, судья объявил, что победителем этого раунда был маг водных искусств, Айла. Арена взорвалась. Водные маги всегда проигрывали. Тем не менее, они оказались настолько великими в этом году, что сумели победить самых сильных огненных магов и огненных воинов. Это было слишком невероятно. В разгар шума огненный воин номер 2 покинул сцену без пререканий. Возможно, последние слова Айлы сыграли роль. Несмотря на то, что он был разочарован поражением, он не был подавлен. Увидев, как номер 2 медленно уходит с платформы, преподаватель огненных воинов закрыл глаза. Поразмыслив, он беспомощно вздохнул. Он знал, что через последний метод Айлы огненные воины бы не пробились. Открыв глаза, учитель медленно встал и сказал капитану команды: «Иди и скажи судье, что мы проиграли. В этом году нам не одолеть водных магов». Он обернулся и пошел прочь. Когда огненные воины ушли, толпа была потрясена. Все они знали, что они только что стали свидетелями становления чудесной истории. Лично увидеть такой момент было своего рода честью. После этого, конкуренция между земными магами и воинами ветра вообще не заинтересовала аудиторию. В конце концов, ветряные воины получили убедительную победу, разгромив земных магов. Теперь они вышли в финал. Для других людей, если водные маги смогли победить огненных магов и огненных воинов, то ветряные воины для них не станут проблемой. Но у Суацзя, Айми и Айлы были серьезные выражения на лицах после сражения между воинами ветра и магами земли. Строго говоря, маги земли не были слабыми. Даже если Айми и Айла пойдет против них, они не осмелились бы гарантировать, что они выйдут победителями. Земля подчиняет воду. Тем не менее, для ветряных воинов маги земли не представляли угрозы. Ветряные воины послали лишь одного представителя и сразу же отстранили всех земных магов от соревнований. Посмотрев на Айми и Айлу, Суа Цзя сказал: «Противник на финальном матче, ветряные воины, что же нам делать? Вы уверены, что мы их победим?» Айми покачала головой и сказала: «Нет, нет, нет никаких шансов. Их движения настолько быстры, что мои глаза даже не уследили. Даже если бы они были так близко, что могли бы отрубить мне руку, я все равно бы не смогла поразить их заклинанием». Айла вмешалась: «Верно, их скорость слишком велика. Ветряные воины смогут уклониться от моей магии даже на расстоянии 10 метров». Услышав слова Айми и Айлы, Суа Цзя беспомощно вздохнул. Он знал, что ветряные воины были действительно слишком быстрыми. Болотная техника на них никак не отразится. Поскольку болотная техника была бесполезна, водные маги теряли свою существенную вспомогательную магию. Кроме того, техника водной сферы была слишком медленна. Ветряный воин легко может уклониться от нее. На основании только этих фактов, Айми и Айла были совершенно беспомощны. Сделав глубокий вдох, Суа Цзя медленно встал и сказал: «Изначально я не планировал участвовать в таком конкурсе. Однако теперь это уже не важно. Оставьте ветряных воинов мне». Суа Цзя расправил одежду, а затем небрежно зашагал к турнирной зоне. Видя неторопливые и грациозные движения Суа Цзя, Айми, Айла и другие девочки из класса засияли. Для них Суа Цзя был экспертом легендарного уровня. Раз он выходит, они точно выиграют. Чувствуя пристальные взгляды на спине, Суа Цзя ощутил бремя на своих плечах. Решающий бой в истории должен завершить Суа Цзя. Несмотря ни на что, воины ветра должны проиграть. С другой стороны, Суа Цзя должен был выиграть так эффектно, насколько это возможно. Глава 104. Божественная сила Суа Цзя. Часть 2. Ветряный воин номер 1 дрожал от волнения. Ваше водное искусство уже вошло в историю. Тем не менее, воины ветра не останутся в стороне. Мы тоже создадим историю. Корону в этом год, безусловно, будет нашей. Высокомерно протянув руку, воин номер 1 указал на Суа Цзя и сказал: «Если у тебя есть мозги, тебе следует уйти прямо сейчас. Никакая твоя магия на меня не повлияет. Если ты признаешь свое поражение, то ваша история еще может остаться нормальной. Иначе, не вини меня, если я сведу к нулю ваши достижения». Суа Цзя медленно поднял три пальца и объявил всей аудитории: «Три хода. Мне даже не понадобится посох, чтобы победить этого слабого воина ветра. Мне понадобится только три хода. Если ты выдержишь мои атаки, это будет считаться победой». Зрители загалдели. Что за шутки? Воины ветра славились своей скоростью. Тот, кто мог бы победить такого воина за 30 ходов, уже считался бы экспертом, не говоря уже о трех ходах. Услышав слова Суа Цзя, ветряный воин номер 1 практически взорвалась в гневе. Он указал дрожащим пальцем на Суа Цзя и сказал: «Хорошо, хорошо, хорошо, очень хорошо. Можешь говорить что угодно, просто подожди и увидишь реальный результат». Воин вернулся на свою позицию, ожидая команды арбитра. Видя, что обе стороны готовы, судья громко объявил начало конкурса. После того, как судья отдал команду, воин сразу рванул к Суа Цзя. Суа Цзя глумился над воином, который только что сорвался к нему, как пуля. Суа Цзя завел руки за спину и неторопливо смотрел бегущего к нему воина заряд, будто он смотрел на скачки. Видя беспечного Суа Цзя, ветряный воин чуть не лопнул от злости. Он внезапно увеличил скорость. Он не боялся столкновения с ничтожным водным магом. Фигура ветряного воина мелькнула впереди. 50 метров, 40 метров, 30-20. И, наконец, как только воин пересек расстояние 20 метров, Суа Цзя начал двигаться. Он протянул свою ладонь в сторону воина ветра. Его тут же отбросило в сторону, и он кувырков покатился по земле. Суа Цзя глумился над воином на земле. Он протянул свою правую руку, просвистела ледяная сфера. С приглушенным треском она ударила воина прямо в грудь. Был отчетливый звук сломанных костей. Даже если расстояние было огромным, все равно было видно, как воин выплюнул кровь. Два хода. После всего двух ходов, воин уже не мог стоять. Это, что происходит? Все знали, что вторым шагом Суа Цзя была ледяная сфера, Но что было первым шагом? Казалось, что он просто толкнул обычный воздух, который внезапно повалило воина ветра. Было ли это колдовство? Это было более, чем странно. Воин с трудом поднялся. Он знал, что сломанные кости уже пронзили его мышцы. Время шло, он терял все больше и больше крови. Стиснув зубы от боли, воин взревел. Это уже два хода, но я еще не проиграл. У нас обоих есть еще один ход. Посмотрим, как ты собрался победить меня. Превозмогая боль, воин ветра медленно поднял драгоценный клинок в своей руке.